вместе с пылью дорог. Я тобою дышал, но дышаться не мог. В зелень пьяных садов, в суету площадей я тебя уносил, воровал у людей. Дом панельный, душный, и дождь за окном. Мы с тобою как кофе, почти два в одном. Ты с утра позвонила, чтоб я тебя спас, и над улицей солнце зашло в тот же час. Чай на кухне, ключ в двери и хлеб на столе. Ты мое откровенье, мой лучик во мгле. Край одежды твоей, тихий рай на земле. Прикоснусь лишь на миг, и легко станет мне. Мы по лету брели мимо вычурных фраз. Там, где жалит крапива, а небо алмаз. По речному песку, мимо зависти и зла, я хочу, чтобы ты очень долго жила. В этом городе Н, в этом городе Н, в этом городе Н.